письме Борятинскому император писал: «Тенденции печати вообще довольно дурные из-за непростительной распущенности в этой части во время управления снисходительного Норова, поэтому у теперешнего министра Ковалевского, который является отличным человеком в полном значении слова, несмотря на всю его энергию, много затруднений. Вообще на моем месте нужно владеть добрым запасом спокойствия и рассудительности, чтобы выдержать все хлопоты и все газетные неприятности. Я только прошу Бога, чтобы он меня поддержал и не позволил мне впасть в отчаяние, что, к счастью, не случилось до настоящего времени». Следствием увольнения Кавелина стал уход в отставку главного наставника цесаревича Титова. Партия военных пестунов, наследников Зимним, взяла верх. Однако это имело более общее значение. Партия охранителей или стародуров во главе с Орловым, Долгоруковым и Паниным показала всем, кто сильнее и кого слушает государь. «Эх, господа!» — сокрушался в дневнике Никитенко. «Хотите пользы, так не делайте вреда. Деятель общественный есть лицо ответственное. Он отвечает не только за свои идеи, но и за удобоприменяемость их. Нетрудно возбуждать страсти, но труднее их направлять». Последняя мысль профессора русской литературы показывала его редкую проницательность и тонкость ума. Возбужденные самим правительством страсти подавлялись и уходили в подполье. Но кто мог предвидеть далекие последствия сих законных мер? Великая княгиня Елена Павловна теперь без колебаний главным своим делом считала эмансипацию помещичьих крестьян. Пренебрегая толками, она использовала все возможности для поддержки Николая Милютина. Своей заботой она пригрела его первых сотрудников, и князь Черкасский с Юрием Самариным стали постоянными посетителями Михайловского дворца. Летом 1860 года князь Черкасский по приглашению великой княгини переселился в одно из дворцовых строений на Каменном острове, и туда же перевезли заболевшего от переутомления Самарина, лежавшего пластом в гостиничном номере в душном и пыльном городе. Елена Павловна переломила в себе давнее нерасположение к Ростовцеву, бывшему ближайшим сотрудникам ее покойного мужа Солдафона. Сплочение партии освободителей вызывалось усилившейся осторожностью царя. Вдруг 31 мая правительственным циркуляром было запрещено употреблять в печати слово «прогресс». Между тем жизнь продолжалась. В мае состоялось торжественное освящение Исаакиевского собора. На Петропавловском соборе в крепости установили новый шпиль, сделавший собор самым высоким зданием в городе. Стало модным ездить в крепость и в подзорную трубу смотреть на летящего ангела, венчающего шпиль. В июне в Павловске прошел бенефис Иоганна Штрауса, давно полюбившегося русской публике. Осенью весь Петербург бросился смотреть Айру Олдриджа в роли Отелло. В августе начались приемные экзамены в университет, и Никитенко с грустью отмечал неразвитость поступающих, среди которых было больше поляков, немцев и других иностранцев. В эти дни Никитенко слушал в авторском чтении отрывки из романов «Обломов» и «Дворянское гнездо», которое оценил очень высоко. Весной в залах Академии художеств была выставлена картина Александра Иванова, о которой давно ходили разные толки. Вдовствующая императрица видела творение Иванова в Италии, в мастерской художника, куда он ранее никого не пускал. Ее удивили размеры картины. Но сама картина несколько разочаровала. Ожидалось нечто вроде «Последних дней Помпеи» с бурным эффектным действом, а оказалось сосредоточенное молчание. Даже главная фигура, Мессии, была где-то вдали, едва видна. Александр, приуготовленный матушкой, не выразил желания приобрести ранее заказанную им картину. Толки вокруг творения Иванова не умолкали и были преимущественно неблагоприятны. Знатоки, воспитанные на традициях классицизма, отмечали неправильную постановку фигур, которые нельзя обращать к зрителю спиной, и строгую, сухую живопись, далекую от колористов немецкой школы Оверлока. Другие возмущались иудейской внешностью персонажей, забывая, что действие картины происходит в древней Иудее.